Ссора Ильи Муромца с князем Владимиром. Что во городе во Киеве у князя Владимира заводился почестен пир. Тут все-то созваны, князья и бояре, и могучие богатыри. Добрыня Никитич Свет, Алеша Попович Млад, и Дюк Степанович, и Василий Буслаевич. Только нету матерого старика, только нету Ильи Муромца, не позвали Ивановича. Илье-то Муромцу обидно палося. Он с палати спрядывает, шелковые портки подтягивает, на крылечко выхаживает, тугой лук натягивает, калену стрелу накладывает. Полетела калена стрела, отшибала маковки у хором-то боярских, у домов-то купецких. Илья-то Иванович по улке похаживает, кричит во всю голову. «Эй вы, голи кабацкие, доброхоты царские, собирайте золоты коньки, хрустальные маковки, волоките во царевы кабаки, пропивайте на зеленом на вине, поминайте Ильи Муромца, обиду великую». Эти голи кабацкие, все горькие пьяницы, созбирали золотые коньки, хрустальные маковки, потащили во царевы кабаки, пропивали на зеленом на вине. Эти голи кабацкие, они будут во полупьяне. Илья-то Иванович по кабакам-то похаживает, умильно выговаривает. «Вы, други любезные голи кабацкие, не оставьте старого старичонка убогого, Илейку Муромца на обиде великие. Пойдем на княжий двор, Владимира повыгоним, со княжа стола повысадим». Говорят голи кабацкие: «Илья Иванович, твое пили-кушали, тебя и слушаем». Эти голи кабацкие, все горькие пьяницы, они валят по городу, идут по Киеву, бегут на княжий двор. Владимир столь на Киевской увидал, закручинился. Ух ты, тошнёхонько! Илья-то Муромец собирал голей кабацких. Идут меня выгоните, со стола-то повысадите. Ты, Добрыня Никитич Свет, с Ильёй-то Муромцем вы братья крестовые. Ты Илью поуговаривай, не ходил бы на мой-то двор со голями кабацкими. И Добрыня Никитич Свет добывал Илью Муромца с голями. Головы ронил шапоньку, умильно выговаривал: «Илья Иванович, крестовый брателка, мы крестами менялися, поясами поясались, у нас клятва положена, друг друга слушайте, не ходи ты на княжий двор с оголями кабацкими». Говорит Илья Муромец: «Я князя ничем зову, я Владимира не слушаю, я слушаю Добрынюшку, крестового брателка. Не иду на княжий двор, не велю голям кабацким, что со этой-то радости Владимир стольнокиевский принадвинул белодубовых столов, принабавил питей кушаний, говорит Добрынюшке: «Ступай, Никитич Млад, зови-ка Муромца ко мне на княжий пир, ко мне во княжий стол». И Добрыня Никитич Свет добывал Илью Муромца, с головы ронил шапоньку, умильно выговаривал: «Илья Иванович, крестовый брателка, мы крестами менялися, поясами поясались, у нас клятва положена, друг друга слушайте, пожалуй во княжий пир, пожалуй во княжий стол». Говорит Илья Муромец: «А я князя ничем зову, а я князя ни во что кладу, но я слушаю Добрынюшку, крестового брателка, приду во княжий стол, приду во княжий пир». Будет пир во полупире, княжий стол во полустоле, а и тут песни поют, а и тут гудки гудут, тогда Илья пожаловал. И Владимир стольнокиевский, он предал соловицы, Илья в пояс кланялся, умильно выговаривал: «Что уж гостят идет не по нам, не по нашим достаточкам, Илью-то Ивановича, гостенька самолучшего, я чем буду почивать и, я как буду чествовать и?» Говорит Илья Муромец, ты хитер, Владимир князь. Догадался, кого послать, по Илейку-то Муромца. Кабы не Добрынюшка, ни его речи умильные, тебе не быть бы на городе, не сидеть во княжом столе. Старина стародавняя, былина быль досельная, морю на утишенье, добрым людям на услышанье.